Глава 27. Искупавшись в небольшой бадье, установленной прямо здесь, возле камина, и переодевшись в одно из платьев, от узких рукавов которых я изрядно отвыкла во время дороги, в сопровождении Тахиры спустилась вниз. Все это заняло довольно много времени, пока удалось подсушить волосы и перекусить, пока сама Тахира привела себя в подобающий вид. Кажется, солнце начало клониться к горизонту. Как и во всех подобных домах, основная жизнь бурлила на кухне, куда с час назад отнесли нашу грязную одежду. Домашние, во главе с Ина, крутились вокруг больших столов. Что-то пыхтело в огромном зеве очага, а за небольшой перегородкой, в огромных чанах, над которыми поднимался пар, стирали одежду. Мне не сильно нравилась система, при которой прачечная и кухня были в одном помещении, но другие варианты были слишком неудобны. А здесь хотя бы есть перегородка, так что оставалась надежда, что мои вещи не будут завтра пахнуть тушеным мясом. Простояв какое-то время в дверях, я смогла немного рассмотреть происходящее. Ина, без сомнения, была главой дома. Ее приказы исполнялись мгновенно и без вопросов. Женщина была сурова, но это казалось мне больше напускным, чем основной чертой ее характера. Может, все дело в моем присутствии и в волнении, которое без сомнений вызывает появление новой хозяйки. «Княгиня?» Ино, которой одна из женщин что-то шепнула, бросила свой нож, которым проворно крошила овощи, и вытерла руки о белый длинный отрез материи на плече. Еще раз осмотрев кухню, заметила, что такие же есть еще у нескольких женщин. Неужели у них специальные полотенца для рук? В кухне? В тех домах, где бывала я, кухарки вытирали ладони просто о передник. Интересно, насколько этот вариант практичнее? Бросив полотенце на край стола, Ина, вновь демонстрируя невероятное проворство, подошла к нам. «Тут жара, княгиня. Если вы что-то хотели, можно было просто прислать Тахиру или позвать меня. Идемте, пока вам не стало дурно». В кухне и правда было душно, но никакой дурноты от этого я не испытывала. Впрочем, начинать общение с этой нужной женщиной со споров не хотелось. Обернувшись, Инна зычно крикнула подчиненным. «Подайте княгине взвар. Идемте, хозяйка, я вам все расскажу». В сопровождении обеих женщин я вышла в большой зал. Тот же светлый камень, но вот окна были совсем иными, кажется, стекло. От этого в зал проникало чуть больше света, но не было того великолепного эффекта, как в моей спальне. Впрочем, спальня все же была на втором этаже, и туда попадало больше солнечных лучей. Копоти над камином не было, полы чисто выскоблены. Но все равно возникало ощущение, что помещение нежилое, словно здесь давным-давно никто не жил. Ни единой мелочи или детали, присущей обитаемым помещениям. Пока я осматривала зал, Инна проворно разожгла огонь в очаге, подтащив глубокое кресло к огню. «Присядьте, княгиня». Придерживаясь прежнего решения, я молча заняла предложенное место. Через несколько минут рядом появился небольшой столик и кружка с чем-то ароматно-травянистым, медовым. Инна, оглядевшись кругом придирчивым взглядом, вдруг отстегнула от пояса связку с десятком ключей, с поклоном подавая мне. «Это должно быть у вас». Раздумывая, как правильно поступить, я взяла в ладони кружку, с интересом рассматривая керамику. Да чего же красивый цвет, небесно-голубой, со светлыми и темными вкраплениями. Хлебнув взвар, внимательно посмотрела на кормилицу. «Я, уважаемая Инна, считаю, что ключи должны оставаться у вас. Вы ведаете хозяйством и пользуетесь всецелым доверием князя, так что я не буду ставить его решение под сомнение. И присядьте. Вы весь день на ногах, а разговор не самый быстрый». Лицо женщины на миг посмурнело, но все изменилось, когда речь пошла о доверии князя. Выслушав меня до конца, женщина через несколько мгновений принесла табурет, заняв место напротив, не устраивая показательных расшаркиваний и уговоров. «И все же, княгиня, ключи должны быть у хозяйки дома». «Кто-то сомневается, что хозяйка я?» «Нет. Кто бы посмел так оскорбить князя?» — возмущенно вскрикнула Инна, хлопнув в ладоши. «Тогда об этом речи и не идет. Что же касается ключей, не вижу необходимости. Разве это будет приемлемо, если каждый раз, когда тебе понадобится мука или зерно, ты будешь бежать ко мне? Сколько раз в день ты бываешь в кладовых? Смотря какой день. Если Мадис здесь со своими людьми? До 5 раз. Но князь дал четкие указания». Я задумалась, потягивая вкусный необычный напиток, согревающий изнутри. Окинув взглядом зал, не сдержала недовольную гримасу. Слишком гулко, слишком все голо и необжито. Тогда пусть сделают копии ключей от продуктовых кладовых. Ты в этом деле понимаешь намного лучше меня, знаешь возможности кухни и привычки князя. Так что этот вопрос решен. Какие еще указания дал князь? Что мне нужно делать? Все, что хотите, княгиня. Так и сказал. Пусть делает, что хочет. Кивнула Инна. А у меня в душе появились некоторые сомнения. Делает, что хочет. Слишком расплывчатые распоряжения. Мой первый супруг совершенно не интересовался, чем я занята в поместье. Но у Мадиса был совсем иной характер и отношение к браку, так что мне было совсем непонятно, что ожидается от меня. Желаете осмотреть дом, кладовые? Нужно выбрать ткани на наряды. Ваши платья совсем неудобны и, кажется, не совсем новые. Или же вы желаете отдохнуть? Нет, я вполне отдохнула, так что можем все осмотреть. Инна кивнула и, подхватив ключи, двинулась вглубь дома. Мы прошли по тому же коридору, из которого лестница вела наверх. Свернув и пройдя по узкому проходу, подошли к небольшой двери. Это вход в башню. Все несъедобные запасы хранятся там, так как в нижних кладовых холодно и сыро. Инна толкнула дверь, за которой шла винтовая лестница, причудливо освещенная вечерним светом. Сняв с крючка фонарь, женщина обернулась. «Скоро стемнеет. Не стоит нам по лестнице без света ходить. Тахира, конечно, смотрит, но глупостей делать не стоит». Меня немного удивляло такое внимание, но я только кивнула. «Если что случится, спрашивать Мадис будет со слуг». Мы прошли один виток, остановившись перед запертой дверью. Загремев ключами, Инна показала мне нужный, прежде чем отпереть дверь. Внутри было сумрачно, так как окна выходили на восток. Но было можно рассмотреть какие-то большие мотки и множество ваз, кувшинов и статуэток. Здесь всякие вещи для красоты. Когда хозяин уехал из замка, все собрали и снесли сюда. Кое-какая мебель тоже есть, но дальше, за коврами. Это ковры? Я подошла к одному из свертков, пытаясь заглянуть внутрь. Да, многие висели на стенах раньше. В залах сохранились крючья. Мы можем вернуть их на место? Только скажите, какие и куда, княгиня? Завтра, если хотите, можно взять несколько воинов у Гирса и сделать все так, как вам будет угодно. Гирс остается в замке? Конечно. На нижнем дворе есть казармы и своя кухня, и плац для тренировок. Сможете осмотреть потом. Там останется командир со своими людьми. Князь не может бросить ультстралинг без охраны, когда княгиня здесь. Куда вы, туда и Гирс. Я думала, что за мою охрану отвечает Гайку. Это так. У меня от неожиданности едва не остановилось сердце, когда мужской голос раздался от стены, где залегла глубокая тень. Но я не смогу справиться с армией, если кочевникам вдруг захочется поймать княгиню Херет. Это будет задачей командира. Ты напугал княгиню, — недовольно произнесла Тахира, глядя в темноту. Гайку, ты всегда рядом? С трудом успокоив сердце, спросила я. Конечно, он рядом, — фыркнула Инна, разжигая масляный фонарь. Иначе как ему оберегать вас? Пройдя еще несколько уровней, я успела ознакомиться с кладовыми тканей, рулоны которой лежали на стеллажах, и с комнатой, где у стен стояло только два сундука, запертых на замки. Здесь хранится часть казны. Не знаю, как распорядится князь, но думаю, что этот вопрос он также предусмотрел. Не верю, что Мадис мог бы не подумать о такой важной вещи. Нужно будет узнать у Гирса. Задумчиво прокомментировала Инна, выходя из комнаты. Меня лично мало волновал вопрос денег, но для жизни замка это было важно. Потратив на осмотр кладовых остаток дня, мы спустились в зал к ужину. За столом было накрыто только два места, отчего гулкое пустое помещение казалось совсем унылым. «Командир Гирс обычно ужинает в компании князя, если они оба в замке. Вы же будете не против?» Внимательно посмотрев на меня, спросила Инна. «Против», задумчиво окидывая помещение, ответила. Мое неудовольствие было настолько сильным, что хотелось вернуться в свою новую спальню или шатер, который казался куда уютнее этого зала. В комнате наступила тишина после моего ответа. Инна ждала продолжения. «Я хочу, чтобы за столом сидели не только мы с Гирсом, но и ты, Тахира и Гайку. Ответь мне, где ты ужинаешь, когда князь здесь?» «За общим столом». «Так отчего же моя компания не устраивает тебя?»